Добрый день. Очень хороший зал, вкусный запах. Сегодня мы будем говорить о различных мантрах, вообще о ведической традиции в целом. Она очень широка, интересна. Я не знаю, сколько мы будем заниматься. Скорее всего, мы будем заниматься до конца, до моего пребывания здесь. Это конец мая. Мы будем изучать мантры защитные, лечебные, самые авторитетные в Индии. И поэтому я хотел вас попросить, чтобы вы у меня не спрашивали о различных учителях, что я о них думаю, так как я не собираюсь никого критиковать, ни о ком говорить. Я буду вам представлять авторитетное ведическое течение и знания все, которые здесь будут так или иначе звучать. Они все будут принадлежать, и можно найти ссылки в ведических писаниях. В принципе, я своего ничего такого говорить не буду. И в основном мы будем говорить о том, что можно так или иначе применить в нашей жизни. Мантрах, знания. И в данном случае, что такое вообще ведическая цивилизация? Считается, что ведическая цивилизация – самая древняя из всех древних. Это колыбель всего мистицизма. И знание, которым обладали в этой традиции, было настолько обширно и вмещало в себя все сферы жизни. Эта ведическая цивилизация могла не просто делать что-то в этом мире, она могла путешествовать на другие планеты, могла делать огромнейшие творения, храмы красивые. И их несвятость, она до сих пор поражает. Мы будем также, я буду рассказывать много интересных историй, которые описаны в Ведах. И несмотря на то, что это было очень давно, до сих пор остались писания, которые упоминают об этих историях, об этой цивилизации, очень много интересного. В прошлом эта цивилизация, она могла путешествовать на другие планеты, велись даже космические войны. Об этом описано в многих Пуранах. Пураны в данном случае – это исторические хроники, то, что было до нас. И люди прошлого могли делать камни мягкими, могли делать камни легкими, могли, как бы сказать, используя вот эти тонкие элементы – земля, вода, огонь, воздух, эфир – они могли творить различные предметы. И путешествовали они в основном в виманах. Тоже были такие космические корабли. Они путешествовали. Могли путешествовать по всей этой планете. В Махабхарате описано про различные виды кораблей. В данном случае вимана шастра. Вимана буквально означает корабль. Мне кажется, слишком громко, да? Вимана шастра – это та шастра, которая описывает различные корабли. Космические корабли в данном случае. И там описано много различных видов кораблей. И интересный случай, который описан в Махабхарате, про один такой корабль космический, что вообще этот корабль подарил Майя Данова, была такая личность. Майя Данова – это человек с низших планет, то есть это человек с другой планеты. Он подарил одному из наших царей этой земли корабль, космический корабль. И Махабхарати говорит, что иногда аппарат этот, космический корабль, был видимым, а иногда вдруг становился невидимым. Вдруг исчезал моментально. Одно время космический аппарат находился на поверхности Земли, внезапно исчезал и появлялся летящим в небе. Или находился, сразу же появлялся на вершине холма, моментально. Замечательный корабль летал в небе, озаряя все вокруг. То есть он светился очень ярким пламенем. И трудно себе представить было, что вот представляете, с одного небосвода, точки, сразу раз, и в другом появлялся заново. Это описание очень древнее, 5000-летнее описание в писаниях. Если мы посмотрим, даже сейчас в наше время существуют какие-то доказательства того, что существуют вот эти тарелки летательные, НЛО, и описания достаточно схожи. На других планетах тоже существуют разумные живые существа. Они иногда к нам прилетают с различными целями. Некоторые с хорошими, некоторые с плохими. В основном с низших планет прилетают плохие, а с высших планет прилетают хорошие. Но в основном сейчас никто из высших не прилетает. Люди настолько опустили свой духовный уровень, что им здесь делать просто нечего. Раньше описывается, что цари в древности, цари Земли, они общались непосредственно с цивилизациями другими, других миров. Ведическая культура, она была распространена по всей нашей Земле. Даже в вашей стране раньше была ведическая культура. Доказательств тому много, в том числе и в писаниях ведических. И отголоски этой культуры ведической до сих пор можно встретить в наших сказаниях, в наших былинах. В основном мы их слушали в сказках. Была такая сказка, все вы ее знаете хорошо, сказка про Бабу-Ягу. Баба-Яга, все слышали, да? Название это достаточно ведическое. Слово «баба» буквально в Индии это имеет значение, несколько значений имеет, но в основном это святой человек, баба, тот, кто практикует какую-то святость. А «яга» — это слово «йога», «баба-йога». То есть «яга» буквально означает человек, который практикует йогу. И если заметить, вот йоги, да, кто такие йоги? Йоги — те, которые сидят в лесах, они там медитируют. Они худые такие, волосы длинные, нет там парикмахерских. Понимаете? Похоже на Бабу-Ягу? Очень похоже. Но что самое интересное, Баба-Яга, она не просто волосатая, да? Она еще обладает способностями какими-то. Она может там кого-то заколдовать, на метле полететь. И йоги тоже могут, летать могут, могут заколдовать. И даже до сих пор есть в Западной Индии такое общество йогинь, то есть общество женщин, которые практикуют эту способность. Они летают на корне дерева. Их называют кичари, такие женщины. Кичари – это те, которые летают на корне с деревом. Это древняя методика, как это делается, могу вам рассказать немножко. В определенное время астрологическое. Если молния ударяет в определенное дерево, молния, то потом это дерево можно использовать как эту метлу, на которой летать можно. Но прежде чем использовать, нужно прочитать определенные заклинания или мантры. Читаются определенные мантры, и можно летать. Одна такая веточка, точнее деревцо, зарядов может быть иметь 50, то есть 50 полетов, иногда 100. Все в зависимости от разных обстоятельств. До сих пор это есть в Индии, очень интересные места там. Мы будем все больше и больше углубляться в понимание этой культуры. Также, знаете, вот такая история была, старик Хаттабыч. Всем знакома эта сказка? Тоже интересная такая личность. Стариком был. Что он делал? Он брал волос из бороды, выдергивал. Что он там читал? Правильно, он читал мантру. Рвал, и что-то появлялось. Да, читал мантру вот эту. И она уже не действует, эта мантра, в этом веке. Бесполезная, можете сколько угодно эту мантру повторять, которую он повторял. Но очень большие параллели с ведической культурой. Йоги, они копили свою мистическую силу в своих волосах. И однажды была такая интересная история, как-нибудь я даже ее вам расскажу. Но смысл такой, то есть йоги копили свою мистическую силу в бороде, в своих волосах, у них волосы такие большие, сплетенные. И когда они кого-то проклинают, они тоже волос выдирают. Если хотят сильно проклясть, они сразу целый клок выдирают. Когда злость такая есть, можно даже клок целый выдрать. И проклинают, и действуют. В прошлом проклятия даже действовали. Через 7 дней человек мог умереть от проклятий. Такие были проклятия. Очень сильные. Сейчас практически это невозможно. Проклясть на смерть тем более, как говорится, проклясть 7 поколений, это просто невозможно. Даже в прошлые времена, чтобы проклясть на смерть, нужно обладать огромной силой. И после этого большие реакции потом к этому человеку придут плохие. Поэтому если вам говорят, что все ваше поколение, оно проклято, аж до 7-го колена, я вас сразу уверяю, все это полная ерунда. Даже в прошлые времена, чтобы это сделать, нужно обладать огромной силой. Если вы можете летать без самолета, то у вас какая-то сила есть, но это будет недостаточно. В Атхарва-веде, это одно из четырех вед, описаны различные заклинания. Там описано, как вызывать молнию, как вызывать дождь. Такие мантры даны. Читать мантры, появляется дождь, появляется солнце. Можно было сделать так, что один такой человек выходил, читал мантру, стукал своим посохом по земле, и молния летела туда, куда он хотел ее направить. Была такая интересная мантра. До сих пор она описана в Атхарва-веде. В любом случае мы будем изучать мантры, в основном божественного характера, которые одни из самых древних и самых могущественных. И мантра – это определенный звук. Как говорится, вначале было слово. Да? В христианстве говорится, сначала было слово, и слово было Бог. Есть такой момент. Если мы посмотрим, то звук, он является причиной всех причин. Благодаря звуку все происходит. Этот звук, он может загрязнять наше сознание очень просто. И также может очищать. То есть звук можно использовать двояко. Чем больше мы слушаем звуков плохих, тем больше мы загрязняем наше сознание. По звуку можно определить, разумен человек или глупый. Как можно по звуку определить, разумный он или глупый? Кто-нибудь знает? По звуку. Не знаете, что ли? Ну, когда он что-нибудь говорит, сразу понятно. Как только он... Если он молчит, стоит человек такой, молчит, трудно понять, разумен он или глупый. Стоит ему только открыть рот, всем сразу становится понятно. То есть по звуку можно сразу определить. И нашу цивилизацию тоже можно определить по звуку, насколько она прогрессивна и насколько она деградирована. По звуку определяется. Прогресс цивилизации налицо. Выходим на улицу, сразу слышно звук. Значит, прогресс идет. Прогресс, большой прогресс. Шумов много. Кто-то там подкапывает под тебя, там в земле, там шахтер. Мы были в Донецке, интересное место, там весь Донецк, он перекопан. И огромные такие холмы шлака лежат от шахт. Там все трясется иногда. Звук такой страшный, такой какой-то гул такой, дребезжание всего. Иногда музыка звучит какая-то странная. И по звуку можно понять, что цивилизация деградирует. Нет успокоения, нет спокойствия, нет тишины. Если мы слышим тишина, умиротворение, это значит очень хорошая цивилизация. Или никто на планете не живет. И звук можно использовать в различных целях. Как мы знаем из истории, что немцы использовали звук для того, чтобы люди с ума сходили. Они включали определенный тон звука. Человек с ума просто сходил. Он не мог выдерживать. Он даже его не слышал, звука этого. Но не только немцы это использовали. Многие использовали. И, как ни странно, очиститься или духовно подняться можно также с помощью звука. Вот этот шабда или звук, шабда на санскрите буквально звук, шабда – это та, которая может нас освободить. Шабда – это гораздо более чище звук, нежели чем мы слышим каждый день. И звук – это цель нашего семинара с вами. Здесь мы будем изучать различный звук, мы будем повторять различные мантры. И сила слова – сила звука человека зависит от многих обстоятельств. Прежде всего, как он себя ведет в этой жизни. И говорится, что тот, кто обладает огромной силой звука, то есть силой слова, он может сказать, и это сбывается. А силу слова можно получить с помощью, кто-то знает, с помощью простого качества, правдивости. Если человек говорит все время правду, его слова, они будут очень сильными. Все время правду всю жизнь говорит, он может сказать, так и будет происходить. И в этом нет сомнения. Также звук, как ни странно, звук можно свой усилить, сделать сильным. С помощью чего? С помощью молчания. Видите, какая противоположность? Звук, то есть произносить что-то, и молчать. Противоположные вещи. Но с помощью одного можно достичь силу звука. На санскрите называется мауна. То есть это такая аскеза, обет. Человек молчит и копит таким образом силу звука своего или своего слова. Такие люди, они обычно не говорят попусту. Они говорят только на духовные темы или вообще ничего не говорят. Кто-то знает вообще, кто такой Индира Ганди? Вот с ним была такая интересная история. Однажды к нему пришла женщина с ребенком и сказала: «Пожалуйста, вы являетесь махатмой, то есть великой душой. Пожалуйста, скажите моему сыну, чтобы он сладко не кушал. И тогда, если вы скажете, он сразу откажется от сладкого». И Индира Ганди, он сказал: «Приходите через 2 недели. Я скажу, и все будет нормально». Через 2 недели эта женщина пришла, и Ганди сказал: «Не кушай сладкое». И сынок перестал кушать сладкое. И тогда эта женщина была шокирована и сказала: «А почему через 2 недели-то?» И тогда Ганди сказал, что прежде чем сказать, я должен сам не есть сладкое. Прежде чем сказать, что не есть сладкое, я должен сам его не есть, чтобы моя сила, она возросла, слово. Понимаете, да, если мы говорим, Минздрав предупреждает, курение опасно для жизни. Все это пустышка. Эффекта никакого не будет. Сам Минздрав покуривает, дымит. Ну, некоторые из них, я не говорю про всех. Я знаю, что здесь кто-то есть из Минздрава. И медитация с латинского переводится как мысленное сосредоточение, мысленная концентрация. С чего начинается небоскреб? С кирпича, да? С фундамента. А глубже? С плана. Сначала строится план. Но прежде чем строится план, сначала человек идет, и вдруг ему яблоко падает на голову. И вдруг его заряет. Надо построить небоскреб. Просто мысль, да? Появляется мысль. Что он делает с этой мыслью потом? Он на нее сосредотачивается, концентрируется на эту мысль. И потом появляется план. Потом привозит кирпичи. И начинает строить. То есть прежде чем что-то появилось, так или иначе, да, нужно вот это понимание, что надо сделать. То есть сначала мысленная обработка информации. Без мысли ничего не появляется. И первое что было? Первое была мысль Бога о творении. Понимаете? Он замыслил это все. И потом он сказал: да будет так. И сразу все появилось. Звук он нужен. И все здесь появляется с помощью вот этого, вот этих 2 частей. И если так посмотреть и подумать, и проанализировать нашу с вами жизнь, и даже не нашу с вами жизнь, а вообще даже мир животных, что вообще самое главное является для лошади? Что в лошади самое главное? Сердце, да, некоторые говорят. Без чего лошадь не будет называться лошадью? Без ног, правильно. Если лошади нет ног, нельзя сказать, что она лошадь. То есть для лошади самое главное – это ноги. Если есть ноги, это лошадь. Что самое главное для собаки? Что? Хвост. Есть такие собаки без хвостов. Самое главное – нос, некоторые говорят. Но если так разобраться, нос не самое главное у собаки. Этот весь этот аппарат самое главное для собаки. Челюсть, вот это нос. Без этого никак. Собака не станет собакой. Но представьте себе, что самое главное для птицы? Понятно, да? Крылья. Ну вот. Теперь ответьте мне на вопрос. Что самое главное для человека? А что, у животных что, нет души? Кто там бегает тогда? Кто ногами передвигает? Уши главное. Но я знаю, некоторые вообще ничего не слышат. И нормально. Люди. Без чего? Самая главная цель нашего существования. Что главное для человека? Вот без чего можно его назвать, тоже причислить к животным? Разум, правильно. И разум бывает двоякий. Материальный разум и духовный разум. Здесь больше говорится все-таки о разуме духовном. Потому что без нашего духовного разума, если у нас просто материальный разум, где что поесть, да, где поспать, это больше похоже на животный уровень. Поэтому человек, он больше все-таки отличается от животных своим духовным разумом. То есть мы реально можем осознать, кто я есть, да, и кто является вообще божественной личностью, кто это все создал. Если мы будем объяснять эти истины нашей собачке, будут большие проблемы. Скорее всего, она не поймет. Ну, бывает исключение, конечно. И наша задача – понять смысл нашего существования. И огромнейший раздел Вед говорит о том, о духовной науке, с помощью которой мы можем получить то счастье, которое мы все ищем. Человек ищет счастье. Каждый человек ищет счастье по-своему. Но счастье – оно одно. Оно находится в духовной сфере. И в данном случае, кто же являемся мы? Можно даже на простом примере доказать, что мы не являемся теми, кем сейчас являемся. Кто мы на самом деле? Некоторые могут сказать, мы люди. Некоторые скажут, я человек. Некоторые скажут, я женщина. Некоторые скажут, я американец, а я русский. У женщин душа половинчатая. Или практически нету. Некоторые говорят, нет, есть. Но все это внешние ограничения, как бы все внешние вот эти отождествления себя с телом. То есть мы считаем, я такой, я сякой. А кто мы на самом деле, непонятно. Общее слово какое? Кто я? Непонятно, да? Значит, будем разбирать. Представьте, рядом со мной стоит человек. Он стоит. И я у него спрашиваю, ты рука? Он говорит, ну обычно как люди говорят, я так вызывал кого-нибудь, я не буду, здесь люди все солидные сидят, разумные. Я у него спрашиваю, ты кто? Ты рука? Он говорит, я не рука. Я говорю, как, что рука тебе не принадлежит? Она говорит, принадлежит. И что, ты рука? Он говорит, ну можно сказать, что я рука. Вот. Но никто не говорит, что, эй, рука, иди сюда. Да? Или мы спрашиваем, ты голова или там нога? Человек говорит, нет, это я не нога, я не рука, я не голова, я не туловище. И в конце концов человек соображает и говорит, я все вместе. То есть я, это я вот все в совокупности. То есть вот это все ноги, это все принадлежит мне. То есть я в совокупности все вот это вместе взятое. То есть я вот это полная часть, да? Вот я сейчас весь полный, видите, стою с руками. Вот это я. Но если представить себе, если я отрублю ему одну руку, он что, уже становится не я? Понимаете? Кому все это принадлежит? Это принадлежит душе. И в принципе мы на самом деле никого не видим как таковых. Мы не видим души. Мы видим только внешнее ограничение. Поэтому возникают такие проблемы, как «ты американец, ты плохой». Мы же не видим. Мы видим внешнее ограничение. То есть «ты женщина, я мужчина». Ты кривой, на тебе никто замуж не выйдет. Вот. Что-то в этом роде, понимаете, да? У тебя волосы не такие. В принципе, счастья и любви как такового не будет. Кто-то состарится. Мы кого-то любили, любили всю жизнь. Раз, состарился. Все. Из-за того, что мы смотрим на внешнюю оболочку, да, то мы реально обманываем себя. То есть мы не видим внутрь. Мы смотрим внешнюю оболочку. Поэтому существует так много фирм, которые занимаются косметикой. Это все так поставляется. Конфетка такая, в хорошей оберточке. Понимаете, о чем я говорю, да? И веды говорят, что надо осознать, кто я есть на самом деле, а не просто что-то непонятное. Потому что сегодня я здесь, в Америке. Завтра я переехал в Россию, стал россиянином. Вот эти ограничения мешают понять нам нашу духовную сущность как таковую. В разные времена существовали разные методы для того, чтобы осознать себя. Потому что это материальное тело осознавать-то, собственно говоря, не нужно. Вот он я, сижу здесь. И существуют четыре эпохи. Четыре эпохи. Это первая эпоха Сатья-юга. Сатья буквально означает век, такой золотой век, можно так его сказать. Этот век, он длится 1 600 000 лет. 1 600 000 лет. Очень долгий век. И эта эпоха Сатья-юга, она характеризуется тем, что продолжительность жизни людей этой юги составляла 100 000 лет. Они могли жить 100 000 лет. Не верится, да? Могли. И основным методом для того, чтобы достичь цели духовной жизни, то есть прогрессировать духовно, является аштанга-йога. Восьмиступенчатая система йоги. Яма, нияма и так далее. Следующая эпоха – это двапара-юга. Эта эпоха, она длится 1 200 000 лет. И главным аспектом, духовным прогрессом этой юги, главной изюминкой, это было жертвоприношение, то есть ягья. Ягья буквально означает различные пышные жертвоприношения устраивать ради удовлетворения Бога. Ничего общего это не имеет с принесением в жертву людей. Просто такое слово использую, жертвоприношение, оно больше пригодно для понимания в этих краях. Следующее – это трета-юга. Трета-юга, она длится 800 000 лет. И в основном главным методом духовного прогресса для этой юги было поклонение в храме. То есть храмовые пышные обряды, различные поклонения. И сейчас мы находимся с вами в этом четвертом железном веке. Этот век называется Кали-юга. Юга буквально означает эпоха. Кали-юга – этот век деградации, где все деградирует. И поэтому единственным способом прогресса в этот век является повторение мантр или молитв, чтение молитв. Сейчас мы не можем йогой заниматься, как занимались йоги прошлого. Просто нереально для нас. Для того, чтобы достичь совершенства, восьмиступенчатой системе йоги нужно было сидеть в медитации 5 000 лет минимум, чтобы пройти все эти 8 ступеней. Что? Продолжительность? Продолжительность Кали-юги 432 тысячи лет. Тысячи лет. Конец света не скоро. Приблизительно 5500 лет началась Кали-юга. И главный метод для этого века, как я уже сказал, повторение мантр, молитв. Об этом говорят сейчас все культуры, в том числе христианство, мусульманство, Иисусова молитва. В Индии это называется мантрами. На санскрите это называется, что Харир Нама Эва Кевалам. То есть вот этот век Калаунасти, то есть в этот век Кали, единственным методом Харир Нама, то есть повторение имен Бога, единственный метод, который можно достичь совершенства очень быстро. За свои года, за то время, сколько мы здесь живем, всего там 60-80 лет, мы реально можем достичь совершенства благодаря такому методу. В принципе, продолжительность жизни мы можем увеличить до какой-то степени, но не такой большой. Хотя и даже из христианства мы знаем, что Ной жил 950 лет. 950 лет, почти 1000 лет он мог жить, Ной. Тот, который построил ковчег. Кстати, в Ведах тоже описано, что такой ковчег существовал. Тоже интересный такой момент, я как-нибудь расскажу. Скорее всего, на одном из последних занятий, где мы будем говорить о ведических предсказаниях. О том, что будет совсем недавно, о том, что было вообще в прошлом. И о том, что будет в будущем. Будет очень интересно. Как вы знаете, Адам жил где-то 930 лет. Адам. То есть продолжительность жизни прошлого гораздо длиннее была, чем сейчас. И слово мантра переводе санскрита как ман – это ум, наш ум, атра – очищать. То есть мантра буквально означает очищение ума. И мантры, они признаны для того, чтобы очистить наш ум, очистить наш тревог. Зачем нужно их очистить от тревог? Для того, чтобы успокоиться и начать нормально использовать в благостном состоянии свой разум, о котором мы с вами говорили. И мантра состоит из Деванагари. Деванагари. Деванагари буквально означает «дева» — это боги, а «нагари» — язык. Это язык богов. В принципе, санскрит, можно так сказать, что это тот язык, который пришел к нам с высших планет, то есть от богов, те, кто так или иначе занимаются управлением этой вселенной. Некоторые мантры произошли не просто, их придумали мудрецы какие-то в процессе медитации. Большинство мантр, они зашли непосредственно из духовного мира. Некоторые мантры в процессе медитации йоги услышали, то есть получили. С помощью этих звуков в прошлом могли эти звуки использовать для различных целей, создавать космические корабли, творить различные вещи, делать различные дела. Все, что угодно можно было делать. Все, что угодно было. Например, на жертвоприношениях мантры использовали таким образом. Жертвоприношение. Была проверка мантр. Брали животное, чтобы убить, да? В жертву принести. Но, в принципе, в ведическое время животных использовали не для того, чтобы их в жертву отдать Богу там какому-нибудь или еще кому-то. Использовали животных для того, чтобы только проверить, исключительно проверить силу мантр. Просто проверить. В основном использовали в жертву мантры, то есть звуки. Повторяли имена Бога различными мантрами, которые удовлетворяли Бога. Есть такие мантры, которые Бога удовлетворяют. То есть это его имена там, или другие там, различные там, сукты, различные вот эти стихотворения. И использовали таким образом. Брали животное, повторяли мантру определенную, чтобы проверить, правильно ли мантры читаются. Животное умирало, и сразу же появлялось из этого животного, сразу же появлялось высшее стоящее животное. Типа, если это была лошадь, то могло появиться сразу живое существо, то есть человек сразу. Входит в огонь с одной стороны, выходит с другой стороны уже человек. Так проверяли силу мантр. После этого начиналось жертвоприношение. То есть как увидели, что да, действует, все, мантры сильные, то есть правильно произносится. И после этого начинали подносить звуки мантр, подливали в огонь масло топленое и таким образом поклонялись Богу. Постепенно все это деградировало и начали животных убивать только для того, чтобы поесть. То есть вот эти жертвоприношения, которые мы знаем, некоторые используют, те, кто поклоняется Кали в Индии, богине Кали, они используют даже людей в жертву. Даже до сих пор в Индии есть такие места. Не попадитесь случайно. Можно попасться. В некоторых районах Дели тут есть такие места, где вот эти, те, кто поклоняется Кали, они приносят людей в жертву этой богине. Войны в прошлые времена тоже использовали мантры. Они использовали для того, чтобы усилить силу стрелы. Пускалась стрела, читалась специальная мантра, и стрела становилась могущественной. Она могла проходить через стены, никто не мог ее остановить, никакие щиты. И даже были такие мантры, которые позволяли делать так, из одной стрелы появлялось сразу 10 стрел, и они летели в свою цель. Эти стрелы, они летели не на 100 метров, не на 200 метров. Некоторые стрелы могли лететь километрами. Такие были стрелы в прошлом, заряженные вот этими мантрами. А священники использовали мантры для того, чтобы помочь всем остальным людям, для того, чтобы поклоняться Богу на жертвоприношениях, и также для защиты иногда использовали. Были такие случаи, как однажды был такой один воин Вишвамитра, и был такой священник Васиштха. И однажды у Васиштхи, это был такой мудрец, он в лесу жил, У него была красивая корова. И царь местный, ему понравилась эта корова, и он хотел ее силой забрать. Но он не смог это сделать. И тогда он собрал свое войско, огромное войско, несколько тысяч солдат военных. А Васишка сидел в позе лотоса, медитировал на Бога, открыл глаза, удивился. Перед ним такое войско стоит. Он понял, что они хотят его убить, ни за что, ни про что, из-за его коровы. И дабы восторжевал, как бы сказать, чтобы была справедливость, он просто одно слово сказал. И все эти люди полегли, все умерли сразу же. Одним словом сказал. Остался стоять этот Вишвамитра, этот царь. Он так стоял и сказал: какой смысл в моем царстве? Какой смысл то, что я такой искусный воин? Какой-то священник может одним словом тут всех положить. И поэтому он тоже ушел в лес и стал совершать аскезы для того, чтобы получить такое могущество. Захотел стать браманом, то есть священником таким, мудрецом. Такие интересные истории есть. Мало того, некоторые мудрецы могли делать в скалах пещеры сами. С помощью мантр они размягчали скалу и там медитировали. Интересный момент, что в Индии есть в Гималаях такие места, где мудрецы медитировали раньше, в прошлые времена. Отвесная скала такая, полностью отвесная. И где-то высоко такая дыра. Причем видно, что ее делали искусственным образом. Такое углубление. И там сидел мудрец и медитировал. Такие места есть интересные. И представляете, он что, альпинистом, что ли, был, мудрец? Залезал туда. Каким-то образом он там мог добраться. То ли телепортации, то ли как-то взлетал. Трудно судить. Каждый как мог, на что горазд. Существует 6 типов мантр. Первый тип мантр – это дьяна-мантры. Дхьяна – это мантры медитационные, предназначены для определенных медитаций. И в основном эти мантры используют для того, чтобы вызвать определенный образ в уме. То есть человек произносит такую мантру, медитирует, и в уме эта мантра помогает ему сконцентрироваться на изображении Бога. Человек медитирует на образ Бога. Следующий тип мантр – это биджа-мантры. Биджа буквально значит «семя». Биджа – семя. Как мы знаем, из семени что-то обычно вырастает. И вот эти мантры – это биджи, это начало мантры, начало всех ведических мантр. Та мантра, которая раскрывает как бы мантру основную, та, которая является ключиком к дверьке. Это мантры такие, как Ом, Кшраум, Хрим, Хрум. Следующий тип мантр – это стути. Их также называют стотры. Эти мантры в основном произносят в храмах для того, чтобы как-то прославить Бога, прославить Его имя, Его деяния, Его могущество. Стути и стотры. Следующее – это пранама-мантры. Пранама, нама – это имя. В основном это мантры, с помощью которых поклоняются, приносят свои поклоны. Вот, допустим, кто-то кланяется в храме, да, и начинает молитву читать. Это называется пранама. Она тоже прославляет Бога, но в основном для такой молитвенной формы. Следующий тип мантр – это гаятри-мантры. Кстати, вот эти пранама-мантры, они также читаются духовному учителю, пранама-мантры. И следующие гаятри-мантры – это интересные мантры, которые даются не всем, только самым одаренным в духовной жизни. Это секретные мантры, которые духовный учитель дает своему опытному ученику для того, чтобы тот мог очень быстро подняться на духовную платформу. Говорится, с помощью гаятри мантры можно было достичь духовного мира, повторяя эти мантры. И в основном в Индии большинство мантр передавались, вот этих гаятри мантр передавались секретно. Секретно, чтобы никто их не узнал, не услышал. Только самые искренние могли получить такие мантры. В принципе, все остальные, они были не готовы к восприятию таких мантр. Если говорится, что гаятри мантры, если читается без позволения духовного учителя, то они практически не действуют. Поэтому прежде чем читать гаятри мантры, нужно иметь духовного учителя, который также имеет своего духовного учителя. Тот духовный учитель не с неба упал, тоже имеет своего духовного учителя. И так передается это знание. И в принципе даже был такой интересный случай. Однажды жил такой великий гуру. И у него был ученик, который много-много лет служил ему верой и правдой. И когда духовный учитель был удовлетворен, он сказал: «Я открою тебе секретную мантру. С помощью этой мантры ты сможешь достичь высшего счастья и вернуться обратно к Богу. Но только ты не должен ее никому говорить. Ни один человек не должен услышать. В противном случае ты попадешь не туда, а в ад. Ты попадешь в ад. И знаете, что сделал этот человек, этот ученик? Он пошел на базарную площадь и стал всем кричать эту мантру. Он стал всем говорить: получайте эту мантру, повторяйте ее и освобождайтесь. Он так всем стал говорить. И когда его учитель узнал об этом, он страшно разгневался. Он прибежал и сказал: ты попадешь в ад, я проклинаю тебя, ты в ад попадешь. И тогда ученик сказал: ради Бога, я попаду в ад, нет проблем. Зато все эти люди попадут в духовный мир. И когда учитель услышал об этом, он сказал своему ученику: на самом деле ты превзошел меня. Понимаете? Он думал не о своем благе, а о благе всех людей. В принципе, Иисус Христос то же самое проделал. Ради всех живых существ в этой вселенной он пошел на такие жертвы. Это такая интересная история, которая была в прошлом. Эта история говорит о том, что в принципе человек может получить гораздо больше блага, если он будет заботиться о благе других, нежели чем о своем благе. И это можно уже на практике применять. В основном мы думаем о себе. Ничего хорошего в этом нет. Представляете, каждый человек думает только о себе. Только о себе. Вот каждый. Как будет тяжело жить. С тобой что-то случилось, а все думают только о себе. Очень тяжело. Пока мы кому-то нужны, да? Мы нужны. Стоит там попасть в инвалидное кресло, мы будем сидеть у себя дома вот так, и никому мы уже не нужны. Это принцип заботы только о себе. Некоторым, конечно, повезло, все нормально с ними пока, но это счастье так не достигнешь. И существует три типа мантр. А? Я не сказал шестой? Значит, всего пять. Значит, существует три типа мантр. Бывают ведические мантры, бывают пуранические мантры и тантрические мантры. В основном гаятри мантры, они все ведические мантры. Бывает так, что гаятри мантру кто-то придумал. Это уже не ведическая мантра. Значит, ведические мантры – это те мантры, которые изначально исходят из вед. Практически все ведические мантры, они не зашли. Это вибрации духовного мира. Они зашли непосредственно с духовного мира. Следующий тип – это пуранические мантры. Пурана – буквально значит истории, исторические хроники, Пурана. И пуранические мантры – это исторические хроники, то, что было в прошлом. Существуют изначальные Пураны. Они тоже изошли из духовного мира. Но в основном Пураны – это написано мудрецами. В основном они составлены Вьясадевой. Вьясадева – это инкарнация Бога, который пришел, разделил изначальную веду, взял одну веду. Изначально была одна веда. И когда началась Кали-Юга, он ее разделил на четыре веды. Яджур, Артхарва, Сама и Рик-Веда. Эти четыре веды для различных классов людей. И также написал Пураны. Пураны – то, что было раньше. О нашем прошлом можно узнать из Пуран. О нашем будущем можно узнать тоже из Пуран. Бхавишья Пурана говорит о будущем, то, что будет в будущем. Пуранические мантры – они тоже очень могущественные, тоже написаны на санскрите. И эти мантры может повторять любой человек на любой лад. Строгих правил нет, на любой мотив. Также существуют тантрические мантры. Тантрические мантры, их очень много, тантрических мантр. В основном эти мантры, они предназначены для того, чтобы что-то получить. Мы делаем определенный обряд, читаем мантры и... Каждая мантра для определенного желания нашего. И в принципе сейчас, в наше время, под словом тантры подразумевают больше занятия сексом. Или обряды, связанные с мадху, с вином. Обряды. Это обряды, связанные с мидуна, то есть сексом. С мамсой, с мясом. С кровью. Понимаете? Вот эти обряды тантрические. Или для достижения определенных способностей. Мистических совершенств. Это тантрические мантры. Но в основном в прошлые времена тантру использовали для того, чтобы... Вообще слово тантра... Знаете, что это означает тантра? Тра в конце, тра, окончание. Это освобождать, а не обуславливать. А тан – это какой-то обряд, то есть какое-то действие. И изначально тантру использовали для того, чтобы поклоняться в храмах различными способами. То есть какой-то обряд делался. В принципе, обряд – это и есть тантра. И когда читаются в этом обряде еще какие-то молитвы, то есть мантры. Это называется тантрические мантры. Вот эти типы мантр, они могут быть разделены еще на три. В них могут входить еще три соответствия с качествами. Качествами или гун. Это сатвические мантры сатва. Сатва значит благость. Сатвические мантры – это те мантры, которые признаны для того, чтобы помочь другим. Сатвические мантры признаны, ну, то есть на благое дело. Мантры на благое дело. Те, которые уничтожают нашу карму, очищают нас, постепенно поднимают. Есть еще мантры раджастик, то есть раджастичные. Это мантры в страсти. Это те мантры, с помощью которых человек может что-то получить. То есть страсть – это означает «я что-то хочу». Эти мантры, они находятся на этом уровне. И плоды от повторения таких мантр, они временные. Как только человек получил, все, это плод, он получил. Больше ничего не получает. То есть высшего блага он не получает. Эти мантры также используют для того, чтобы обрести какое-то потомство свое. Если человек хочет обрести потомство для того, чтобы их правильно воспитать, то это хорошо, это приветствуется. И также существуют тамасичные или мантры, находящиеся в невежестве. Знаете, да, когда читать эти мантры? Для того, чтобы проклинать, для того, чтобы делать черные обряды, сглазить, порчу навести. Такие мантры. Даже те мантры, которые признаны для того, чтобы умилостливить духов, тоже тамасичные мантры. Вот такие типы мантр существуют. Мы с вами будем изучать больше ведические мантры, могущественные мантры. Какие будут вопросы по этому материалу? Буддийские мантры. Некоторые буддийские мантры, они все-таки произошли из вед. Сам по себе буддизм, он вышел из ведической традиции. Это уже буддийские мантры, четвертый тип. Существуют еще, знаете, какие мантры? Пятый тип еще существует. Христианские мантры. Мусульманские мантры тоже существуют. Но в основном мы будем говорить о ведических мантрах. Я не знаток мусульманства, не очень специализируюсь в христианстве. Буддизм чуть-чуть знаю на начальном уровне. Может повлиять, значит, слышали все вопрос, да? Значит, первый вопрос был такой. Пуранические мантры, их неважно, как произносить, можно на любой мотив произносить, с любой ритмикой. А что касается произношения ведических мантр и тантрических? Некоторые тантрические мантры нужно произносить правильным образом. Ведические мантры тоже нужно произносить с определенной тональностью, с определенным ударением, с определенной мелодией. И, в принципе, если неправильно произнести ведическую мантру, то эффект может быть противоположный. Был такой интересный случай. Однажды браманы совершали такое жертвоприношение для того, чтобы сделать такого демона, чтобы тот уничтожил их врагов, которые нападали на них. И они ошиблись ударением. Этот демон появился, но стал врагом их. Понимаете? Противоположный эффект. И поэтому ведические мантры, их читают квалифицированные личности, которые с детства обучаются, как это делать. Никто из нас не может правильно произносить ведические мантры. Мы можем произнести их как угодно, они просто не будут действовать. Ни плохого результата, ни хорошего. Потому что даже чтобы получить плохой результат, нужно обладать огромной силой. Где-то 150 лет назад в Джайпуре один царь устроил жертвоприношение, 150 лет назад, куда пригласил браманов, то есть вот этих священников, которые делали жертвоприношение. И на этом жертвоприношении они с помощью мантр ведических могли зажигать огонь. Читают мантру, и зажигается огонь. Без спичек. И, в принципе, любое жертвоприношение таким образом делается. Если жертвоприношение должен прийти человек квалифицированный, начинается с того, что он читает мантры, и зажигается огонь. Без этого жертвоприношение будет недействительно. И спичками его никто не зажигает. Тантрические мантры – то же самое, можно как-то ошибиться. Но тантрические мантры, они все-таки принадлежат к двум категориям. Те, которые нужно строгое повторение, и те, которые можно тоже читать, но знать, какой смысл. Это что касается мантр. С тех пор, 150 лет назад, как это было, этот браман зажег огонь с помощью мантры. С тех пор в Индии пока нет официальных данных, что такое повторялось. То есть даже совсем недавно, 150 лет назад, были такие личности, которые могли зажигать. И сейчас наверняка есть, просто они это никому не показывают. Хотя эти мантры всем все в Индии знают эти мантры. Эти мантры знают, но никто зажечь не может. Но есть в Индии люди, которые это могут. Просто это нет официальных данных. Еще какие вопросы? Значит, еще существуют ведические мантры. Мантры, которые принадлежат к Богу. То есть имена Бога. Ведические мантры тоже есть. Там Нараяна, там Вишну. Эти все имена Бога можно повторять тоже на любой лад. Это тоже ведические мантры. Они не дошли непосредственно с духовного мира. Эти мантры, которые относятся к именам Бога, их можно также повторять как угодно. Это понятно, да? Буддизм. Ну, буддизм, в принципе, Будда отверг ведические писания. Он сказал, что все это ерунда. Главное – это ахимса. Но это мы дальше поговорим немножко. Рудра Сампрадая или Сампрадая Шивы принадлежит к авторитетному течению. Это тоже, можно сказать, ведическая культура. С самого начала она была. Индуизм. Индуизм – это огромнейший. Это Индия – это страна, где больше всего религий. Сколько угодно религий. Больше, чем на всей планете существует религий. В Индии существует религий столько. Очень много различных верований. Но в основном существует авторитетных несколько течений. То есть несколько сампрадай. Это Рудра Сампрадая или Шива Сампрадая, авторитетная. Лакшми Сампрадая, Нимбарка Сампрадая и Вайшнава, Вайшнавская Сампрадая. Брама Гауди Вайшнавская Сампрадая. Вот эти четыре Сампрадая, они авторитетные, и они в основном не искажают ведическое знание. И из этих Сампрадай есть очень много различных разветвлений, которые что-то добавляют, что-то прибавляют. Некоторые говорят одно, некоторые другое. Из этих разветвление, еще появляются разветвления. Если мы не следуем парампоре, то есть вот этой традиции полностью, и не придумаем что-то, то это авторитетно. Все остальное люди в основном домысливают что-то, говорят о чем-то. Все эти сампрадаи, которые я назвал авторитетные, все они подтверждают свое знание, то есть свои слова своими писаниями, авторитетными писаниями. То есть их можно проверить очень легко. Очень легко. Они вот вам говорят какую-то свою философию, вы можете сразу понять, принадлежат ли они к этой сампрадае или нет. Знание, оно уже от учителя идет к ученику, без искажений. Это система парампоры авторитетных. Какие еще вопросы? Можно. Есть такие мантры, которые можно повторять без духовного учителя. Есть такие мантры. В основном это все мантры, касающиеся имен Бога. Имен Бога можно повторять любому человеку, можно повторять кем угодно. И причем даже можно совсем по-другому повторять, но если приблизительно смысл похож. Вот слово «мара», «мара», «мара». Что значит «мара»? А? Вот у вас здесь есть такое слово «мара». И можно повторять «мара», «мара», «мара», «мара». И достигнуть духовного прогресса. Слово «рама» означает «всерадующий». Бог, который всех радует. И даже если вы будете повторять просто «мара, мара, мара», то вы будете очищаться. Понимаете? Потому что «мара, мара, рама, рама» так, понимаете? Какое ударение ставить? На санскрите «мара» означает смерть. «Мара, ра, ма, ма, ра, ра». Мара, ма. То есть получается рама. Когда быстро повторять, получается рама. Еще какие вопросы? Была такая интересная история, которая произошла, я не ошибусь, если скажу, 2 миллиона лет назад приблизительно. Был царь. Этот царь был очень могущественный. Один из самых могущественных на этой планете. И у него было несколько жен. У него было две жены, одну звали Сунити, другую звали Суручи, его две жены было. И одна жена его была самая любимая, он больше всего на свете ее любил, ее звали Суручи. Вторая жена у него была просто как жена, просто она существовала где-то там, что-то там делала. И у этого царя было двое сыновей, от одной жены и от другой. они были приблизительно одинакового возраста. И однажды любимый сын любимой жены сидел на коленях царя. И Друви, сыну нелюбимой жены, тоже захотелось сесть на колени царя. И он полез на колени царя. И тогда любимая жена царя сказала: «Слезь, ты недостоин этого места, так как ты не родился из моего чрева. Я любимая жена царя, поэтому ты недостоин сидеть. Только мой сын достоин сидеть». Так она ему сказала. И маленький Друва, он опечалился и посмотрел в глаза своего отца, чтобы поддержку получить какую-то. Может, он что-то скажет в защиту. Но царь или его отец ничего не сказал. Просто посмотрел. Он не сказал, потому что был очень сильно привязан к своей жене, любимой. Он находился под каблуком у своей жены. Он промолчал. И Друва, увидя это, он разгневался. Он настолько был в шоке. Он был не просто мальчик, это была кровь воина, то есть кровь царя. Она у него вскипела. И он побежал к своей маме и сказал, рассказал всю эту историю, что с ним произошло. И мать сказала: «То, что тебе сказала любимая царица царя, истинная правда. На самом деле я нелюбимая его жена, поэтому он не подпускает меня близко к себе. Тебе следовало родиться в чреве той любимой жены, тогда бы ты получил такие привилегии». И Друва очень сильно опечалился и сказал: «Я хочу гораздо большего положения, нежели чем имею». Он был воином, он был, понимаете, как бы сказать, он жаждал власти, он жаждал могущества. И с таким он не хотел мириться, он хотел гораздо большего. И он спросил своей мамы: «Мама, скажи, что мне сделать, чтобы получить это высокое положение? Я хочу получить даже высшее положение, нежели чем имеет мой отец. Выше гораздо, больше иметь царство. Я хочу показать всем, что я могу этого достичь». Ему было всего 5 лет. Маленький мальчик, 5 лет. В те времена люди жили долго. И тогда мать сказала: «Ты сможешь достичь этого с помощью поклонения Богу. Сейчас ты должен отправиться в лес и совершать аскезы и покаяние для того, чтобы умилостливить Бога, и Бог исполнит любое твое желание. Любое желание, которое захочет, Он исполнит». И мальчик пошел в лес, в страшные джунгли, где много змей и скорпионов, где много тигров очень больших. И он не испугался, он хотел достичь своей цели, он пошел один в лес для того, чтобы достичь такого совершенства. Если кто был в Гималаях, он знает, что в Гималаях весной, точнее уже летом, когда в Индии 55 градусов в тени, в Гималаях градусов 18, начинают просыпаться змеи, начинают ползать скорпионы. Иногда едешь по горам на машине, и видно, лежат такие змейки, передавленные машинами там. Они выползают с реки. Обычно как? Гималаи такие стоят, и внизу река течет. И они все ползут с реки наверх, все ползут, змеи. Солнце там сильнее греет. Они ползут. Это самый опасный период, когда можно встретиться с коброй, с гадюкой. Скорпионы везде ползают. В принципе, достаточно опасно. Если вы встретитесь с гадюкой, то обычно это не страшно. Если ты ее не трогаешь, она тебя не трогает. Но если кобра рядом, она тебя укусит, даже если ты ее не трогал. Если рядом проходишь просто, никого не трогая, у нее злость сильней, это злоба, она хочет укусить все время кого-нибудь. Неважно, кто это будет, просто кусает и не думает. И Друва отправился в лес, и великий мудрец Нарада, услышав об этом подвиге, что Друва, маленький царевич, отправился в лес, он пришел для того, чтобы отговорить его: «Ты слаб, ты маленький, ты не сможешь достичь своей цели. Ничего хорошего это к тебе не даст. Ты подрасти, иди домой, подрасти, и потом будешь совершать великие аскезы». Но желание Друвы было настолько сильно, что он сказал: «Нет, я останусь в лесу, буду совершать аскезы». Он еще даже не знал, что такое аскезы. И Нарада, он проверил, таким образом он проверил Друву, И тогда он сказал: «Хорошо, я дам тебе наставления, с помощью которых ты сможешь достичь желаемого». И он дал ему наставление, как ему совершать аскезы, и дал ему специальную мантру. С помощью этой мантры друг может очень быстро достичь совершенства. Очень быстро. Он совершал аскезы, повторяя эту мантру. И первый месяц, в течение первого месяца, он ел только фрукты и ягоды. Один раз в три дня. Один раз в три дня он съедал ягоды, фрукты и все. Представляете? Маленький мальчик. На второй месяц он кушал только листья и коренья. Один раз в шесть дней. При этом он стоял на одной ноге, а другую ногу поджав к себе, и повторял мантру. В течение третьего месяца он пил воду один раз в девять дней. Просто попил воду на девять дней. Это в течение третьего месяца он это делал. В четвертый месяц он уже начал достигать совершенства в пранаяме. Знаете совершенство пранаямы какое? Многие из вас занимаются пранаямой, я знаю точно. Совершенство пранаямы – это когда вы можете полностью не дышать. Это совершенство пранаямы. После этого вы можете перейти там, в следующий уровень – дьяна, там, дарана. Представляете? Сможем? Нет? В прошлые времена это было возможно. И на четвертый месяц он один раз вдыхал, задержку делал на 12 дней. Один раз. 12 дней. В месяц у него получалось всего 3 раза вдохнуть. И к началу пятого месяца он достиг полного совершенства в пранаяме, он перестал дышать. И когда он перестал дышать, он мог стоять неподвижно на одной ноге, как скала. Говорится, что когда йог стоит на одной ноге, а другую ногу поджав к себе, и когда он достиг такого совершенства в пранаяме, его никто не сдвинет с места. То есть нет движения, нет воздуха в нем. Он перестал дышать. Элемента воздуха нет. Поэтому никто не может его сдвинуть. Настолько он становится таким крепким за счет этой пранаямы. И потом что возникает? Так как он уже повторяет мантру, это уже дьяна, он сам начал ее повторял, и поэтому в какой-то момент вдруг он увидел Бога в сердце. Он повторял мантру, увидел в своем сердце Бога. Этот образ был настолько привлекательный, что он полностью находился в блаженстве, видя этот образ. Во многих культурах говорится, что Бог находится в сердце. Во многих культурах. И он сосредоточился на эту личность Бога и дальше продолжал медитировать. Нарада сказал, что в какой-то момент ты можешь увидеть Бога в сердце. Он сосредоточился, начал продолжать медитировать на Бога уже в своем сердце. И вдруг, в какой-то момент, этот образ исчез из его сердца. Он исчез. И тогда Друва, он открыл свои глаза с медитации, вышел с медитации. И когда он открыл свои глаза, он увидел Бога перед собой. Уже не в своем сердце, а увидел эту личность перед собой. И он сразу не мог ничего сказать. Он просто смотрел вот так и не мог ничего сказать. И тогда Господь дал ему знание, с помощью которого он прославил Бога изысканными молитвами. И он сказал: «На самом деле я искал стекло, а нашел бриллиант». Он искал стекло. Стекло – это царство. Стекло – это наше материальное желание. Он нашел алмаз. Он нашел больше того. Богу все принадлежит. Весь мир принадлежит ему. Но так или иначе, Бог, он сказал: «Я исполню все твои желания, даже если ты сейчас уже их не хочешь исполнить». И он исполнил его желание. Он дал ему не просто царство, он дал ему целую планету, где он правит. Эта планета называется Друва Лока. Лока – значит планета. Друва – это планета Друвы. Он там главный. Что? Сириус? Эта планета называется Полярная звезда. Все, кто знает, это как раз и его планета. И мантру он дал, знаете какую? Давайте запишем. Значит, первое идет биджа, как мы говорили, да? Или омкара, слово ом, слог ом. Следующее идет намо. Намо. На-мо. Не волнуйтесь, неправильно запишите. Мы будем все вместе повторять потом. Намо. Первая буква Н, А, М и О. Значит, Ом, помните, да, что такое, как переводится? Ом как переводится? Переводится. Ом – это звуковая вибрация, которая представляет Бога. Это биджа, это семя мантры, которое раскрывает. Без этого мантра, она не будет эффективной. Это Ом. Слово «намо» переводится как выражение почтения. Намо. Следующее – пха-га-ва-те. Пха-б. Первая буква «б», «х», «а», «г», «а», «т», «е». Бхагавате. Бхагавате переводится как «тот, кто обладает шестью достояниями». Это один из переводов. Или «верховная личность». Бхагавате – верховная личность. И следующее – Васудевая. Это одна из таких авторитетных мантр. Сегодня вы услышали историю, как она появилась. Васудевая. Васудевая. Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Васудевая переводится как «лучший из людей», «лучший из личностей», «лучший среди всех». И полный смысл этой мантры – это я выражаю свое почтение верховной личности Бога. С помощью этой мантры Друва достиг совершенства за 6 месяцев. За 6 месяцев он смог достичь совершенства. Представляете? С помощью мантры. Если бы он просто занимался медитацией, на это могло уйти у него много-много лет. И говорится, что если человек повторяет эту мантру очень сконцентрированно, очень внимательно, в течение 3 месяцев он может увидеть небожителей, те, кто живут на высших планетах, или полубогов. И главное – это уметь концентрироваться на звуке. Сейчас, в этот век, главное – это концентрация на звуке, то есть на молитве или на мантре. С помощью концентрации, чем концентрированнее мы повторяем, тем сильнее эффект. Если мы повторяем не концентрированно, эффект минимальный. Поэтому наша задача – уметь медитировать. Что это означает? Это означает, что я, когда повторяю мантру, я думаю только об этом. Не о телевизоре, не о компьютере, ни о чем. И это очень сложно сделать. Но что касается звука, то звук этой мантры, он настолько освобождает, что у нас появляется вот эта сила концентрации. Если вы заметите, что просто концентрироваться, сидеть, просто на чем-то концентрироваться, очень тяжело. Сейчас на звуке концентрироваться гораздо проще. Сконцентрироваться на звук, этот звук, он очищает наше сознание, и так мы прогрессируем. Если мы просто сидим и медитируем, этого будет недостаточно. Есть несколько вариантов плодов от этого, от концентрирования. Просто без, так сказать, бессловесная медитация. Два плода. Первый плод – это невнимательность нашей медитации. Второй плод – это просто сон. Заснул человек. И часто люди, когда просто медитируют, они засыпают, спят. Называется, знаете как? Сон такой. Самадхи. Он вошел в самадхи. Можно проверить его самадхи. Знаете как? Взять иголочку и проверить с помощью иголочки. Если человек находится в самадхи, он не выйдет из самадхи. Если он спит, он просто начнет кричать. И мы все с вами почувствуем благо от повторения этой мантры. Эта мантра больше принадлежит к ведической мантре. В этой мантре нет никакого прошения. Мы ничего не просим у Бога. Мы его прославляем. Благо стопроцентное. Даже если человек невнимательно повторяет, блага будут огромные, и каждый человек почувствует это благо на себе. Что? Количество раз. Сколько повторять? Значит, совершенство повторения мантры, когда оно у вас звучит постоянно. Совершенство. Но совершенство – это хорошо сказано. Главное – это чтобы В принципе, я вам могу сказать один секрет. Вы сможете достичь всех благ от этой мантры, если однажды, один раз, вы произнесете ее очень внимательно, подобно тому, как маленький ребенок, заблудившийся в лесу, зовет свою маму. Если в таком состоянии вы ее повторите, то благо колоссальное просто. И даже одного раза достаточно будет для того, чтобы получить все духовные блага. Но для того, чтобы такого уровня достичь, нам нужно повторять какое-то определенное кругу, определенное время эту мантру, чтобы подготовить себя к такому состоянию. Понимаете, сразу мы не способны, мы не боимся, мы находимся здесь, нам не страшно. Но страхи повторять опять-таки не очень хорошо. В общем, процесс очень прост. Надо двигаться вперед, и тогда в какой-то момент мы сможем очень чисто произносить, и мы сможем получать блага гораздо больше, нежели чем от простой безмолвной медитации. В Упанишадах говорится, что этот процесс повторения мантр гораздо возвышеннее даже, чем йога восьмиступенчатая, особенно в этот век повторения мантр. Повторение мантр было также сильно и в самую главную эпоху, то есть самую первую эпоху, в Сати-югу. Тоже, если в те времена тоже повторять мантру, можно достичь быстрого прогресса. И повторяли мантры в Сати-югу. Но большинство было йогов, те, которые занимались восьмиступенчатой системой йоги. И после пранаямы они начинали медитировать на звук Ом. Когда достигали совершенства повторения звука Ом на стадии дьяны, да? Следующая ступень была какая? Дхарана ступень. Что такое дхарана? И когда человек достигает с помощью звука вот этой мантры Ом чистоты такой сильной, то когда он полностью очищается, он начинает видеть Бога в своем сердце. Начинается дарана, следующий уровень. Это означает, что человек просто садится и начинает просто смотреть на Бога. И когда он смотрит на Бога в своем сердце, это дарана, предпоследняя ступень. Когда возникает самадхи, знаете? Когда у человека слезы начинают течь. Настолько он любит Бога. Это называется самадхи. То есть понятно, да? Пранаяму человек достигает совершенства, начинает повторять Ом, концентрируясь на звук Ом. Это называется дьяна. И когда он достигает совершенства, в этом достигает совершенства, то тогда он начинает видеть Бога в сердце, начинается дарана, то есть сильная концентрация на Бога. И с помощью этой концентрации человек в конце концов влюбляется в Бога, на которого смотрит, и начинается самадхи полностью, когда он чувствует огромнейший нектар, который вообще невозможно, ни на что невозможно применять. И как ни странно, сейчас, просто повторяя звук Ом, хотя он представляет личность Бога, не так просто достичь совершенства, даже просто повторяя Ом. Поэтому существуют имена Бога определенные, в соответствии с его качествами. Там все привлекающие, все радующие, все могущие. То есть в эту кали-югу больше нам рекомендуется повторять его, прославлять его качество. Когда мы прославляем качество Бога, мы получаем также такие же качества. Когда мы прославляем негодяев, мы становимся негодяями. И сейчас, в принципе, мы будем повторять с вами эту мантру. Идеальное повторение – это на четках. Когда мы повторяем мантру, мы занимаем наш язык, мы занимаем наш слух в этом деле. Чем больше мы занимаем наших чувств, тем эффективней. И поэтому существуют четки. Четки – это или бусы, с помощью которого мы еще прибавляем еще одно осязание. Бусы берут в руке и крутят бусину. Таким образом добавляется еще одно наше чувство. Мы используем еще одно чувство в этом занятии. И в основном, если посмотреть на жизнь простых людей, то можно заметить, они также используют, стараются использовать сразу все свои чувства для удовлетворения. Допустим, человек сидит, смотрит в телевизор, да? Удовлетворяет глаза свои, при этом что-то кушает, удовлетворяет свой язык, и при этом у него кошечка на коленке лежит, чувство осязания гладит. Ну, знаете, бывает такое, человек одевает ботинки и что-то еще дожевывает, старается использовать все свое время на все 100%. Поэтому в основном используют четки, каждую бусину повторяется одна мантра, количество четок или бусин разное. 108 кругов, то есть 108 бусин. На каждой бусине мы читаем мантру. Можно использовать любое количество, не столь важно. Главное, принцип вы поняли. И используют два пальца в этом деле, чтобы держать одну бусину. Это вот этот палец, большой палец и средний. Большой и средний палец бусину берут между вот этими двумя пальцами. Вот в этом месте, чтобы бусина каталась. Это такое место здесь есть, которое усиливает нашу концентрацию. Вот эта точка находится на пальце. Когда мы катаем, мы ее активизируем. И за счет этого наша концентрация усиливается. Поэтому, если хотите, можете приносить с собой любые четки, которые у вас есть. Мы будем различные мантры повторять на четках. В следующую субботу мы будем повторять защитные мантры на каждую нашу чакру с вами. Их всего 13 мантр будем изучать. Сегодня мы с вами изучим только вот эту мантру, очень простую. Но несмотря на то, что она очень простая, она очень возвышенная. Поэтому давайте сейчас попробуем. Мы все вместе будем повторять. Можно сесть поудобнее. Концентрация усиливается, когда закрываются глаза, потому что глаза часто нас отвлекают. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Спасибо большое. Вот такая мантра простая. Уже тяжелее стало концентрироваться, да? Мы постепенно будем углубляться, усиливать нашу практику, повторять еще другие мантры. Так что тренируйтесь дома. Что касается этой мантры, вы можете повторять каждое утро минут 20. Если увидите кого-то, не пугайтесь и никому об этом не говорите. Иначе больше никогда никого не увидите. Если что-то сокровенно увидели, никому не говорите. Иначе есть такая возможность потерять. Какие будут вопросы? Гаятри мантры произносятся всегда в уме. Секретные мантры, вот эти, которые дают, их не просто в уме произносят, их произносят на павитре. Павитра – это такой священный шнур вокруг тела, вот так. Называется павитра или шнур брамана. Этот шнур берется, священный шнур называется. Этот шнур дается духовным учителям, ученику. На этом шнуре он повторяет гаятри мантры, секретные эти мантры, на большом пальце. Этот шнур наматывается вокруг пальца и читается гаятри мантра на большом пальце. Шнур наматывается на большой палец и читается. Таким образом, эта мантра, она, как бы сказать, действует и заряжает этот шнур. Поэтому называется священным шнуром. Изначально духовный учитель, он дает этот священный шнур своему ученику и начитывает эти священные шнуры и дает ученику. И ученик продолжает читать этот шнур. Этот шнур меняется определенным образом через год, там, через несколько месяцев, как кто хочет. Чтобы его поменять, нужно там целый обряд сделать определенный, чтобы не потерять силу того шнура. Вот такая традиция в Индии есть. Да, всеми произносится. Ее все знают, остальные мантры мало кто знает. Эту мантру все знают. Можете произносить. В Индии ее поют везде. То есть нет проблем. Это тоже гаятри мантра. Но что касается этой мантры, она является исключением. Но говорится, что даже такая мантра, вот эта гаятри, ум бурбувах свах, она должна быть передана духовным учителем, чтобы получить все блага от нее. Хотя даже если повторять так, тоже блага получите. Вообще духовный учитель дает там 9 мантр Гайтри существует. И в некоторых традициях в Индии дают просто эту Гайтри мантру, вот эту основную, в некоторых брахманических традициях. Но все равно у этих людей есть шнур. Вообще изначально женщинам не дают шнур. И они не читают Гайтри мантру в ведической традиции. То есть никакой нет браманов среди женщин. Им не даются шнуры. Ну так в Индии считается. Такой нет традиции, чтобы женщина повторяла Гайтри мантру. Просто не существует. Но это, скорее всего, ответвление в основном. Но я не знаю об этой парампаре. Это сексуальная тантра, что ли? Я знаю, что существует самая могущественная тантра в Индии. Это вайшнавская тантра. Эта тантра, она настолько могущественна, что все остальные тантры, они вообще подметки не годятся. Эта тантра существует и до сих пор в Индии. Эта тантра в основном имеет отношение с атрибутами Бога. Допустим, у Бога есть различные виды оружия, такие как чакра, или время, знаете? Существуют различные виды оружий, в том числе меч. И эта тантра, она заключается в том, что человек, занимающийся такой тантрой, он устанавливает связь с оружием Бога с помощью определенных мантр, определенных обрядов. И потом эта мантра, это оружие Бога, она может защищать этого человека от всех проблем. И такой человек может использовать различные виды оружия, такие как сударшина, вот эта чакра, которая может уничтожать все, что хочешь. Такой атрибут Бога, как раковина, которая уничтожает всяких духов, привидений сразу. То есть, в принципе, с Богом никто не может соперничать. Поэтому это самая сильная тантра. Был такой один человек в Джаганнатхапури. Как сказать, эта тантра ему передалась от своего отца. И его отец умер, и оставил за собой огромное здание такое. И пришло правительство Орисы для того, чтобы забрать это здание, так как он не оставил документа, что передает по наследству своему сыну это здание. Документов не было, пришла полиция и сказала: выходите отсюда, мы забираем государство, теперь это все государству принадлежит. И он сказал: на самом деле это мое наследство, это здание я не отдам. И тогда они пригласили вооруженных людей для того, чтобы его туда как-то выкурить. Индусы, они обладают такой, как бы сказать, страстью. Они, как огонь, они могут разгневаться очень быстро. И когда они разгневают, у них такой фанатизм начинается, они могут все, что угодно сделать. И они начали в него стрелять. И пули отскакивали от него и летели обратно в этих нападающих. После этого никто к ним больше не приставал. Эта история где-то 200 лет тому назад была. Свидетелей было много. Это такой интересный случай. В Индии много историй всяких, я буду рассказывать постепенно. Что идет? Чтоб я им сказал? Скорее всего, о чем вы говорите, это все-таки тантра для женщин. Есть такая тантра, мне так кажется. Я о них вам рассказывал. Кичари их называли. Тайное общество женщин. Они могли летать на метле там. Ну, это какая-то отдельная тантра. Я о ней слышал только вот в пределах вот этих женщин. Одной тантры не бывает. Одна тантра, самая основная, это тантра поклонения Богу. То есть обряд. Тантра значит обряд какой-то, повторение мантры. И изначально была эта тантра, то есть вайшнавская тантра. Из нее появились различные тантры богам различным, полубогам и так далее. То есть из нее все и зашло постепенно. Потому что иногда боги или полубоги, они дают исполнять желания гораздо быстрее, чем Бог. Такой иногда бывает парадокс. Потому что они не заботятся о вашем благе. Мы просим у них что-то, они говорят, ну на, получай. При этом этот человек может так вообще деградировать из-за того, что осуществляет свое желание, что в ад может попасть. Но Бог, Он заботится о нашем благе, поэтому не всегда быстро исполняет желание. Сначала ждет какое-то время. Когда у нас желание пропадает, Он его дает, пожалуйста. Как с историей Друвой, да? Друва уже все, у нее желания больше не осталось. Он когда увидел Бога, он сказал, все, мне ничего не надо. Я нашел тебя. Все остальное это стекло. Тогда Бог сказал, ну, все равно получай. Вот из нее все появилось потом. Из вайшнавской тантры все появилось. То есть тантры бывает много. Связано с мясом, как я уже сказал, связано с сексом, связано с вином. В Индии очень много. Есть такая тантра, есть такая женщина в Южной Индии. Она очень могущественная. Очень могущественная. Она занимается больше такой черной тантрой. И она никогда не выходит днем, вообще никогда. Она живет в пещерке такой, она вообще свет не видит. Она выходит только ночью. И говорится, что она 70 лет не видела солнца. Вот такой тантрой она занимается. Очень могущественно. К ней приходят на даршан, то есть, чтобы с ней пообщаться, очень многие индусы. Очень многие индусы. Там она такие аскезы совершает, нам даже не снилось. Какие еще вопросы? Это связано с тем, что изначально Ананта-Шеша, это, как бы сказать, такая ведическая традиция, Ананта-Шеша, говорится, что наши вселенные, они находятся на, как бы сказать, головах змеи, многоголовой змеи наша вселенная находится. И даже говорится, есть такое божество в Индии, в Рамеш, сейчас скажу где, в Шрирангаме, божество Вишну, которое возлежит на змее. Ему поклоняется. Это, как бы сказать, Бог, изначально Бог, то есть Всевышний Господь, который отвечает за гуну благости, за поддержание в этой вселенной. Он говорится, что он лежит на, как бы сказать, на змее, на большой такой. Я не могу точно сказать. Разновидностей змеи очень много. И изначально на планете Нагалоки есть такая планета нагов, то есть змеев. Там есть столько разновидностей змей, что нам даже не снилось. У некоторых по 100 голов, может быть, такие могущественные змеи. И говорится, что они могут принимать форму человека. У них такие способности есть. Форму людей могут принять. В ведах описано. Но змей надо убивать, потому что они агрессивные. Та змея, о которой вы говорите в индийской мифологии, она очень добрая, безопасная. Это символ могущества. Змея – это символ могущества. Это символ стойкости, символ, как бы сказать, невозмутимости. Понимаете? То есть змея там тоже имеет хорошее качество. Какие еще вопросы? Кто-то понял вопрос? Кто-то сможет мне повторить? А визуализацию можно применять. Но главное это в повторении мантры, это концентрация на звуке. Просто слушать очень внимательно и ни о чем не думать. Это будет сильный эффект. Концентрация бывает на внешние объекты, а бывает концентрация на звуке. Так как звук является корнем всего, он очень могущественный. И концентрация на звук, в том числе на звук Ом, он дает очень сильные результаты. Да, только слушать, и не больше, и больше ничего. Просто слушать звук внимательно. Следующее занятие будет в субботу. Я не знаю, во сколько. Во сколько скажете? В 9 утра, говорят, будет. Все спрашивают пораньше. Мне трудно сказать, я не организую все это. Поднимите руки, кому удобнее, попозже. В 5. В 7. В 8. А кому лучше в 9? Больше. В 9 больше. А кто из них? Что записать? На кассету хотят записать. Поздно. Я могу в любое время. В субботу в 9 утра. Значит, будет теперь только по субботам. В воскресенье больше ничего не будет. Следующая лекция будет интересна. Сегодня было просто начало. Спрашивают, точно будет в 9 утра или не точно? Точно в 9 утра. Зал снят с 9 часов утра. До 11:30.